затронувшее ее внимание, и тут же опять все сливалось в неразличимое «бу-бу-бу». Она стала думать о доме, о муже, который сегодня делал, как он выразился, первый выход в свет после болезни, и как он охорашивался перед зеркалом, выстригал маленькими ножницами волоски в носу, а она смеялась над ним. И сам он смеялся, им было легко и хорошо. Давно так не было. Она думала, конечно, начать жизнь заново нельзя, но чуть подправить, наверное, можно. Он дорог мне, и надо доживать оставшиеся годы. «У нас нельзя!» Неожиданно вырвался и взвился женский голос, так что Татьяна Сергеевна вздрогнула. Поискала глазами в зале, и все в очереди повернулись лицом к середине. Там, в центре петли, разглагольствовала полнотелая блондинка, поминутно вытирая залитое потом лицо. «Подумать только! За день выстаиваю третью очередь! Иначе без очередей у нас нельзя! Утром за мясом простояло полтора часа!» Она все время вытирала лицо, на ее толстых, как сардельки, пальцах взблескивали кольца. 60 лет не могут накормить народ! 60 лет толкаемся в очередях!» — взвинченно добавила она. «Так ты чего ж, еще в утробе матери начала по очередям ошиваться!» — врезался веселый мужской голос, все засмеялись. «С тех пор и стоишь, бедная, а работаешь когда...» «Вам какое дело?» — взвизгнула женщина и принялась отчитывать мужичка, ругательски ругала его, часто повторяя: «На месте вашей жены, будьте вашей женой!» «Суссе Христе!» — донесся голос Нонны. Она поднялась, крикнула в зал: «Женщина! Вы, которая недокормленная! Прекратите орать! Мешайте работать! Иначе милицию вызову!» Блондинка все еще ворчала, уже тоном ниже, а Татьяна Сергеевна пожалела, что не стоит по ту сторону окошка. «Я бы показала этой жирной, холеной бездельнице! Все хапайте, все вам мало! Дай вам волю, вы всю страну сожрете без остатка, только гвозди выплюнете!» Но она сидела по эту сторону и могла ругаться только мысленно. «По эту сторону полагается молчать. Тебя могут оскорбить. Недавно парень обронил за барьер деньги, а ее обвинил. У тебя бабка, руки корявые, на пенсию пора. А ты молчи». Татьяна Сергеевна, работая здесь, стала лучше понимать продавцов, кассиров, всех, кто связан с обслуживанием масс людей. Очередь редела. В зале становилось просторнее, время близилось к перерыву. И Нонна вышла в зал, вывесила на дверях табличку «Закрыто». Вот и скандалистка придвинулась к окошку. Татьяна Сергеевна увидела ее крупные пухлые руки с ямочками на суставах. Ее унижало, что она обязана обслуживать и таких, и она старалась не смотреть в лица тех, кто был ей неприятен — злых, агрессивных, хитрых, жадных. Уж лучше не видеть их. В дверях возник шум. Вошла женщина в черном платке до бровей, в такую-то жару, с мальчиком лет 9. «Почему закрыто? Еще 15 минут». «А людей сколько? Не видите?» — заорала Нонна, но поймала Машин взгляд, умолкла. «Не только спросить». Женщина подошла к окну контролера, выдвинула вперед мальчика. «Мне только спросить, когда я могу снять деньги?» Маша посмотрела на нее и на мальчика. «Ваши деньги вы можете снять в любое время». Женщина замялась, переступила с ноги на ногу. «Дело в том, деньги Славика, моего сына». Она положила ладони на плечи мальчику. «Вернее, моей матери. Она умерла, а деньги завещала Славику». Маша опять посмотрела на нее и на мальчика —